Глава 137. Город серебра. Город серебра. В зале усыпальницы. Дерек стоял на ступенях. Его заплаканные глаза покраснели от слез. Он смотрел вперед на два невысоких гроба, в которых лежали его родители. Перед ним стояло небольшое каменное изваяние. Из него торчала простенькая серебристая шпага. На улице гремели тяжелые раскаты грома, сотрясавшие стены здания, отчего орудие слегка покачивалось. Супруги Берг, хоть и лежали в гробах, были живы. Они из последних сил держали глаза открытыми и боролись за каждый вдох, но для человека со стороны могло показаться, что огонек их жизни практически угас и больше не мог противостоять поглощающей тьме. Они не могли уйти от неизбежного. «Дерек, действуй!» Старец в черной мантии, опираясь на крепкий посох, мрачно смотрел и наседал на юношу, лицо которого выражало глубокую душевную боль и терзание. «Нет, нет, нет!» Сломленно застонал Дерек и замотал головой. Его волосы соломенного цвета растрепались. С каждым словом он отступал на шаг назад, а затем издал пронзительный крик, словно его сердце разрывалось на части. Старик с силой ударил посохом о землю. «Хочешь, чтобы с твоими родителями погиб весь город? Ты же знаешь, мы покинутый Богом народ. Мы вынуждены жить в этом проклятом месте. Все наши мертвые обращаются в ужасных призраков. И ничто не остановит это. Единственный путь на спасение, только если человек той же крови своей рукой остановит их страдания». «Почему? Почему?» — сипло бормотал Дерек, отчаянно качая головой. «Почему мы, люди города Серебра, с рождения обречены убивать своих родителей?» Старец закрыл глаза, будто вспомнил пережитое. «Это наша судьба. Это проклятие, которое мы несем. Это воля Бога. Подними свой меч, Дерек. Пойми, только так ты проявишь уважение к родителям. Когда ты это переживешь, можешь попытаться стать воином святой крови». Глава семьи Берг, казалось, пытался что-то сказать, но его грудь лишь слабо вздымалась, а изо рта вырывался хрип и сипение. Дерек с трудом сделал шаг вперед, приблизился к серебряной шпаге и дрожащей рукой потянулся к рукоятке. Кончики его пальцев коснулись холодного металла, и тут в его сознании вспыхнуло воспоминание, как отец приносил с охоты кровавый лед. Кусочек такого льда размером с ладонь мог охладить дом на несколько дней. Перед глазами Дерека мелькали знакомые образы. Вот отец строг, он обучает его фехтованию. Тут он добр и аккуратно стряхивает пыль с его спины. Всегда ласковая мать, латающая одежду, но еще смелая, защищающая его от чудовищ. А вот вся семья сидит вместе за столом и наслаждается пищей при свете свечи. Из горла юноши вырвался глухой и подавленный стон, и он, собрав все силы, выдернул шпагу из камня. Раздались быстрые глухие шаги. Дерек, низко опустив голову, рванул вперед. Лезвие взмыло высоко вверх и через мгновение обрушилось в гроб. Тишину разорвал отчаянный крик боли, и густая кровь брызнула на лицо юноши, заливая его глаза. Все перед глазами стало красным. Он тотчас выдернул шпагу и вонзил ее во второй гроб. Острый металл прорезал плоть, и Дерек тотчас отбросил орудие, слегка пошатываясь на ослабленных ногах. Юноша не нашел в себе силы посмотреть внутрь гробов. Словно гонимый темными духами, он на подогнутых ногах выбежал из зала для покойников. Его кулаки были сжаты до пульсирующих вен, зубы стиснуты, по лицу по-прежнему стекали капли пролитой крови. Старец проводил его взглядом и тяжело вздохнул. На улицах города Серебра возвышались каменные столбы, на которых висели фонари с незажженными свечами. В этих землях не было ни солнца, ни луны, ни звезд, только вечная тьма и иногда пронизывающие ее молнии. Под их огненными стрелами жители города передвигались по темным улицам, а те несколько часов, когда небо утихало, считались у них истинной ночью, словно в легендах. В это время зажигались свечи, чтобы осветить город, развеять тьму и отпугнуть монстров. Дерек бесцельно бродил по улицам. Его глаза были абсолютно пустыми. Через какое-то время он, к своему же удивлению, обнаружил себя на пороге своего дома. Вынув ключи, он открыл замок и толкнул дверь. Обстановка прихожей была привычной. Казалось, ничего не изменилось, но теперь он не слышал ни заботливого голоса матери, ни сердитых упреков отца. В доме было пусто и холодно. Сжав зубы, Дерек быстро направился в свою комнату, где достал кристальный шар, который, по словам отца, когда-то использовался в разрушенном городе для поклонения богам. Он опустился на колени перед кристаллом и, уже совершенно отчаявшись, начал молить с горечью, изливая свою боль. «О, великий бог, прошу, вновь обрати свой взор на земли, что покинул. О, великий бог, избавь нас, детей ночи, от проклятия судьбы. Я готов пожертвовать своей жизнью, пролить свою кровь ради твоего ответа». Молитва звучала снова и снова, и когда он уже потерял всякую надежду на ответ и собирался подниматься, внутри чистого кристалла вспыхнул всепоглощающий алый свет. Эта вспышка, словно поток воды, мгновенно окутала Дерека. Когда к нему вернулось сознание, он обнаружил себя в величественном дворце, свод которого поддерживали массивные каменные колонны. Перед ним стоял древний и обшарпанный бронзовый стол. Во главе сидела фигура, окруженная густым серым туманом. Все, дальше вокруг лишь бесконечная пустота, а внизу простирался бескрайний серый туман, испещренный иллюзорными алыми огоньками звезд. В душе Дерека вспыхнула искра надежды, и, не осмеливаясь поднять прямой взгляд на фигуру за столом, он спросил: «Ты? Вы бог?» Тут же в его памяти всплыла строка из учебника города Серебра, и он поспешно опустил голову еще ниже. Заповедь гласила: «Не смей устремлять взгляд на бога». Клейн, расслабленно откинувшись назад и сцепив руки в замок, с легкостью и спокойствием ответил на языке великанов: «Я не бог. Я лишь шут, интересующийся течением истории мира». Он заранее дважды щелкнул левым клыком, а потому сразу заметил, что эфирное тело юноши находится в глубине астрального тела. Их цвета яркие и отличимые. Значит, перед ним стоял не потусторонний. «Шут», — задумчиво пробормотал Дерек и замолчал на добрые несколько минут, прежде чем с трудом произнес: «Неважно, бог ты или шут, моя молитва неизменна. Я хочу, чтобы все жители города Серебра освободились от проклятия судьбы, чтобы на небе засияло то самое солнце, о котором пишут в книгах. И если возможно, я хотел бы вернуть к жизни своих родителей». «Эй, я тебе не колодец желаний». Клейн расцепил пальцы и с улыбкой спросил: «Почему я должен тебе помогать?» Дерек замер, но спустя несколько мгновений нашел ответ. «Я отдам свою душу, пролью для тебя свою кровь». «Мне не интересны ни кровь, ни души простых смертных». Клейн покачал головой, наблюдая, как аура самочувствия юноши все больше окрашивается в цвета отчаяния. Не дав ему ответить, он продолжил: «Но я могу дать тебе шанс. Я шут, который любит равноценный обмен. Ты можешь получить, что захочешь, в обмен на то, что сможешь предложить сам или найти у других, подобных тебе. Помни, цена должна быть достойной. Это даст тебе возможность стать сильнее. И кто знает, может, однажды ты сам сможешь освободить город Серебра от проклятия и вновь осветить его лучами солнца». Из описания юноши Клейн заключил, что город, вероятно, находится на так называемой покинутой богом земле. Хотя он не мог быть абсолютно уверен в этом. Все религиозные тексты утверждали, что мир без солнца существовал лишь в первую эпоху, эпоху хаоса. И никто не знал наверняка, существуют ли еще какие-то таинственные места, помимо покинутой богом земли, о которых неизвестно на северном континенте. Дерек молча слушал, опустив голову. Прошло несколько мгновений, прежде чем он тихо произнес: «Я бы желал стать солнцем. Хочу получить от вас формулу зелья начальной последовательности этого пути». Последовательность, зелье, солнце. Путь последовательности, принадлежащий церкви вечно палящего солнца. Значит, мы существуем в одном мире. К тому же слово «последовательность» появилось после явления первой оскверненной скрижали, в конце второй эпохи, эпохи тьмы. Это значит, что если город Серебра действительно находится в покинутых богом землях, то эта область была изолирована от северного и южного континентов не раньше конца второй эпохи. Может быть, это связано с катастрофой третьей эпохи? Легенда гласит, что богиня Вечной Ночи, Мать-Земля и Бог Войны вместе с повелителем бурь, вечно палящим солнцем и богом знаний и мудрости защитили человечество от великой катастрофы. Клейн отметил, что получил немало информации из слов юноши. Ему было трудно понимать, а тем более формулировать ответ на языке великанов, ведь он его не знал, но все же справлялся. К счастью, древний фейсак происходил от него же, и Клейн, как эксперт в этой области, быстро освоил основы, чтобы не показаться некомпетентным. Клейн, ничуть не двигаясь, словно статуя, спокойным тоном ответил. «Сделка состоится, но позже. В следующие 2 дня тебе лучше не выходить из дома и по возможности обеспечить себе полное одиночество», — распорядился Клейн. Он понимал, что не знает, как измеряется время города Серебра, а тем более, как оно соотносится с времяисчислением на Северном континенте. Существует ли разница? Остается выражаться расплывчато, чтобы завтра призвать собрание Таро и утвердить время. Клейн все же решил использовать слово «день», так как оно присутствовало в языке великанов. Даже если в городе Серебра оно не используется для измерения времени, Дерек должен его понять. «Хорошо, я выполню ваши указания», — склонив голову, почтительно ответил Дерек. Он проявлял полное повиновение. Клейн незаметно выдохнул с облегчением и, постучав пальцем по краю стола, продолжил. «Прежде чем отправить тебя обратно, давай завершим наш равный обмен. Я дал тебе шанс стать сильнее, и ты должен заплатить соответствующую цену. Я уже говорил, что я шут, увлеченный историей мира. Я хочу, чтобы в обмен ты рассказал мне историю своего города. Все, что знаешь». Дерек задумался, а затем раздался его низкий голос. «Я расскажу все, как есть. Когда Создатель Всего Сущего, Всеведущий и Всемогущий Бог, оставил эту землю, город Серебра уже существовал. Он существовал и до этого, но нет, тогда имя его было Королевство Серебра.